Глава 37. Я по-прежнему чувствовал, что выигрываю свое бритвенное сражение. Я сделал все возможное, дабы уловками загнать Минтона в такое положение, из которого ему останется лишь один выход. Сейчас как раз наступал час истины, на деле убедиться, достаточным ли окажется это самое все возможное. После того, как молодой прокурор сел на место, я решил не задавать своему клиенту новых вопросов. Он стойко выдержал наскоки Минтона, и я ощущал, что ветер дует в наши паруса. Я встал и оглянулся на часы, висевшие на задней стене зала суда. 15:30. Затем обратился к судье. «Ваша честь, защита закончила выступление». Она кивнула, тоже посмотрела поверх моей головы на часы и распустила жюри на послеполуденный перерыв. Когда присяжные покинули помещение суда, она посмотрела на стол обвинения, где Минтон, опустив голову, что-то писал. «Мистер Минтон!» Прокурор поднял глаза. «Заседание еще не окончено. Обратите на это внимание. Обвинение имеет контрдоказательства». Минтон встал. «Ваша честь, я бы попросил, чтобы мы прервались на сегодня, и штат получил бы время рассмотреть кандидатуры опровергающих свидетелей». «Мистер Минтон, до конца сегодняшнего заседания у нас остается еще по меньшей мере 1,5 часа. Я уже сказала, что хочу поработать сегодня как можно продуктивнее. Где ваши свидетели с контраргументами?» «Откровенно говоря, Ваша честь, я не предполагал, что защита так быстро закончит представление доказательств, предъявив всего лишь 3 свидетелей, и я...» «Он честно предупредил об этом во вступительной речи». «Да, но судебное разбирательство двигалось быстрее, чем предполагалось. Мы идем с опережением на 30 минут. Я позволю себе просить суд об одолжении. Я буду поставлен в сложное положение, если меня обяжут немедленно представить опровергающего свидетеля, которого я ожидаю в суде не ранее 6 вечера». Я повернул голову и посмотрел на Руле, который вернулся на место. Я кивнул ему и подмигнул левым глазом, чтобы судья не заметила этого. Пока все выглядело так, будто Минтон заглотнул наживку. Теперь важно постараться, чтобы судья не заставила ее выплюнуть. Я встал. «Ваша честь, у защиты нет возражений против отсрочки. Мы могли бы использовать это время для подготовки решающих доводов и напутствия присяжным». Сначала судья посмотрела на меня, озадаченно нахмурившись. Такое было редкостью, чтобы защита не возражала против затягивания процесса обвинительной стороной. Но затем семя, брошенное мной в землю, начало прорастать. «Что ж, вероятно, в ваших словах есть здравое зерно, мистер Холлер. Если мы сегодня закончим пораньше, то, надеюсь, завтра, сразу после представления контраргументов, приступим к итоговым выступлениям. И уже больше никаких заминок и проволочек, за исключением обсуждения напутствия присяжным. Это понятно, мистер Минтон?» «Да, Ваша честь, я буду готов». «Мистер Холлер?» «Это моя идея, судья. Я буду готов». «Очень хорошо. Тогда план такой. Присяжные вернутся, и я распущу их до завтра. Они успеют разъехаться до часа пик. А завтра работа потечет так гладко и быстро, что, уверена, к послеполуденной сессии жюри уже приступит к совещанию». Она посмотрела на Минтона, а потом на меня, словно побуждая кого-либо из нас не согласиться с ней. Когда же мы не проявили такого желания, она встала и покинула судейскую скамью, видимо, горя нетерпением выкурить сигарету. Через 20 минут, когда присяжные уже отправились домой, а я за своим столом собирал вещи, ко мне подошел Минтон. «Можно с вами поговорить?» Я бросил взгляд на Руле и велел ему идти к выходу вместе со своей матерью и Добсом, добавив, что позову его, если он мне понадобится. «Но я хочу побеседовать с вами», — возразил он. «О чем?» «Обо всем. Как, по-вашему, я выступил?» «Вы выступили хорошо, и все идет как надо. Думаю, мы в хорошей форме». Затем, кивнув в сторону стола прокурора, за который уже опять вернулся Минтон, я понизил голос до шепота. «Он тоже это понимает. По-моему, он созрел для нового предложения». следует ли мне находиться поблизости, чтобы услышать, в чем оно состоит?» Я отрицательно покачал головой. «Нет, для нас не имеет значения, в чем оно состоит. Для нас существует лишь один вердикт, не так ли?» «Абсолютно». Вставая, он похлопал меня по плечу, и я с трудом сдержался, чтобы не отпрянуть. «Не прикасайтесь ко мне, Льюис», — произнес я. «Если хотите выразить мне свою признательность, лучше верните чертов пистолет». Он промолчал, ухмыльнулся и двинулся к ограждению, отделяющему пространство суда от остальной части зала. После его ухода я бросил взгляд на Минтона. Сейчас его глаза горели отчаянием. Ему позарез нужен обвинительный приговор по этому делу. Обвинительный приговор любой ценой. «В чем дело?» «У меня есть к вам другое предложение». «Слушаю». «Я готов еще понизить уровень обвинений. Пусть это будет простое нападение без отягчающих обстоятельств. 6 месяцев в окружной тюрьме. Учитывая, что они опустошают это исправительное заведение в конце каждого месяца, ваш клиент, вероятно, пробудет там не более 60 дней». Он говорил о федеральном предписании перестать переполнять окружные пенитенциарные учреждения. Поэтому, независимо от того, к какому наказанию приговаривался обвиняемый в зале суда, приговоры, следуя необходимости, часто радикальным образом урезались. Предложение действительно было хорошим, хотя это никак не отразилось на моем лице. И я понимал, что исходит оно не иначе, как со второго этажа. Минтон сам не имел полномочий снижать так сильно. «Прими он ваше предложение», — возразил я, — «и она обчистит его в гражданском суде. Сомневаюсь, что он пойдет на это». «Чертовски хорошее предложение», — возмутился Минтон. Я догадывался, что вышестоящий наблюдатель, присланный оценивать первое значимое дело Минтона, дал ему неудовлетворительную оценку, и теперь молодой прокурор получил указание завершить судебное дело получением от подсудимого добровольного признания вины. Черт с ним, с процессом и со временем, потраченным судьей и присяжными. Добейся хоть какого-никакого добровольного признания. Ваннайский филиал ведомства окружного прокурора не любил проигрывать дела, а ведь и 2 месяца еще не прошло со времен фиаско в деле Роберта Блейка. И сейчас, когда дела опять пошли туго, они из кожи вон лезли, стараясь любой ценой сохранить лицо. Минтон получил полномочия торговаться и занижать цену как только возможно, лишь бы чего-нибудь добиться. Руле обязан был сесть, пусть даже всего на 60 дней. «Вероятно, с вашей точки зрения, это чертовски хорошее предложение. Но оно все равно означает, что я обрекаю клиента признаться в том, чего, по его словам, он не совершал. Вдобавок, данное решение по делу оставляет открытой дверь для гражданского иска, то есть пока он будет сидеть в окружной тюряге, стараясь на протяжении 2 месяца уберечь свою задницу, Реджи Кампо со своим адвокатом обчистит его за милую душу. Понимаете? Не очень-то гладко выходит, если взглянуть на дело с его стороны. Если спросите моего мнения, я бы довел процесс до конца. Я считаю, мы выигрываем дело. Вспомните о человеке с Библией. Это означает, что как минимум один присяжный склоняется на нашу сторону. Но как знать? Может, за нас и все 12? Минтон с силой ударил ладонью по столу. «О чем, черт подери, вы толкуете? Вы знаете, что это он сделал. Он преступник, Холлер. И 6 месяцев, не говоря уже о 60 днях, за то, что он учинил над этой женщиной просто детские игрушки. Это какая-то дьявольская ирония, лишающая меня сна и покоя. Но наши постоянно следили за ходом процесса и считают, что жюри у вас в руках. Вот почему я вынужден пойти на это предложение». Я с веским щелчком захлопнул свой кейс и поднялся. «В таком случае, Тед, я надеюсь, вы сумеете добыть что-нибудь стоящее в качестве контраргументов. Теперь все ваши надежды только на жюри. И должен сказать вам, дружище, вы все больше и больше походите на человека, который вышел в бой на бритвах нагишом. Лучше бы вам перестать прикрывать причинное место, а начать отбивать удары». Я вышел за ограждение. На полпути к дверям в коридор остановился и оглянулся на него. «Эй, А вообще, Тед, знаете что? Если вы теряете сон из-за этого дела или из-за какого-нибудь другого, тогда вам лучше бросить работу и поискать что-либо еще. Вы с ней не справитесь. Минтон опустился на стул и уставился на пустую судейскую скамью прямо перед собой. Он не желал смиряться с тем, что я сказал. Пусть посидит и поразмышляет. Я решил, что разыграл все правильно. Окончательно это выяснится утром. Я вернулся в 4 зеленые полянки, чтобы поработать над своей заключительной речью. Мне не потребуется тех 2 часов, которые предоставила нам судья. Я заказал в баре Гиннес и отнес его к одному из столиков, чтобы посидеть в одиночестве и подумать. Обслуживание столиков начнется не раньше 6. Я набросал несколько базовых тезисов, но интуитивно чувствовал, что в основном буду отзываться на заключительное выступление гособвинителя. Еще до начала судебного процесса Минтон добился от судьи Фулбрайт разрешения использовать компьютерную программу для подготовки презентаций, так называемый PowerPoint, для придания наглядности своим доводам. У молодых прокуроров стало последним писком моды поставить в зале суда экран и пускать на него световые сигналы с помощью компьютерной графики, словно нельзя просто доверять присяжным, чтобы те думали и делали выводы своим собственным умом. Теперь все это полагалось впаривать им, как по телевизору. Мои клиенты редко имели деньги, чтобы оплачивать мои гонорары, не говоря уже о презентациях с PowerPoint. Роли в этом смысле являлся исключением. Захоти он, и на деньги матери мог бы нанять Фрэнсиса Форда Копполу, чтобы монтировал ему картинки для PowerPoint. Но я никогда даже не поднимал этот вопрос. Я твердо придерживался старой школы. Любил выходить на ринг в одиночку. Минтон мог запускать себе на большой экран, что ему заблагорассудится. Когда наступит моя очередь, я хотел, чтобы жюри смотрело лишь на меня. Если я сам лично не смогу их убедить, то и никакой компьютер не сумеет. В половине 6 я позвонил Мэгги Макферсон в офис. «Пора домой», — сказал я. «Наверное, вам, важным шишкам, судебным адвокатам, пора. Мы, скромные госслужащие, должны работать до темноты. Почему бы тебе не сделать перерыв? Встретимся за кружкой Гиннесса и куском мясной запеканки, а потом возвращайся к работе». «Нет, Холлер, не могу. Кроме того, я знаю, что тебе нужно». Я рассмеялся. Не было такого случая, когда бы она, по ее мнению, не знала, что мне нужно. Большей частью она была права, но не на сей раз. «В самом деле? И что же? Ты намерен опять ко мне подлизаться и выудить, что замышляет Минтон?» «Вот уж ничего подобного, Мэкс. Минтон для меня открытая книга. Наблюдатель из вашей конторы выставил ему плохие оценки, поэтому Смитсон велел мальчику побыстрее закругляться, выклинчить хоть что-нибудь и пулей домой. Но Минтон уже заранее запланировал устроить в заключение маленькое шоу с привлечением PowerPoint и желает теперь рискнуть, вытащить это на суд публики. Кроме того, у него кровь кипит от праведного гнева, так что ему не по душе идея, абы как закруглиться. Мне она тоже не нравится. Смитсон всегда боится проиграть, особенно после Блейка, поэтому вечно стремится играть на понижение, но тем самым роняет престиж, подрывая авторитеты правосудия и прокурорского ведомства. Так нельзя себя вести. Я всегда говорил, что они продулись с делом Блейка в ту минуту, как пошли в обход тебя. Скажи им, Мэгги. Если когда-нибудь представится такая возможность. Когда-нибудь представится. Ей неприятно было много говорить о своей застопорившейся карьере. Она вернулась к прерванной теме. Что ж, голос у тебя бодрый. Вчера тебя подозревали в убийстве, а сегодня прокурор у тебя в руках и просит пощады. Что изменилось? Ничего. Думаю, просто затишье перед бурей. Послушай, позволь спросить тебя кое о чем. Ты когда-нибудь интересовалась, сколько времени занимает баллистическая экспертиза? Какая именно? Выявление соответствия между пулей и гильзой. Зависит от того, кто этим занимается. Я имею в виду, какое ведомство. Но если им действительно необходимо срочно получить результат, они могут получить его и за 24 часа. Я ощутил в животе тяжелый камень тошнотворного страха. понял, что счет, вероятно, идет на часы. Удивительно, что я вообще пока на свободе. Впрочем, в большинстве случаев такого не происходит, продолжила Мэгги. 2-3 дня. Вот сколько это обычно занимает в случае необходимости. А если нужен полный комплект тестов, то может занять и больше. Бывает, что пуля повреждена и трудно поддается расшифровке. Над ней тогда приходится поработать. Вряд ли что-либо из этого могло мне помочь. Я знал, на месте преступления обнаружили гильзу от пули. Если Лэнгфорд и Собол установят ее соответствие пули, выпущенной 50 лет назад из пистолета Микки Коэна, то придут по мою душу незамедлительно, а насчет дополнительных тестов позаботятся позже. «Эй, ты еще там?» – окликнула Мэгги. «Да, просто немного задумался». «Голос у тебя уже не такой радостный. Хочешь поговорить об этом, Майкл?» «Нет, не сейчас. Но если в итоге мне понадобится хороший адвокат, ты знаешь, кому я позвоню». «Ну уж, конечно». «Возможно. Ты изумишься». Я подпустил еще одну долгую паузу в разговор. Уже одно то, что Мэгги находилась на другом конце провода, и я мог слушать ее молчание, несло с собой уют и умиротворение. «Холлер, мне надо возвращаться к работе». «Ладно, Мэгги, давай упрячь всех этих плохих парней за решетку». «Обязательно». «Доброй ночи». Я закрыл мобильник и некоторое время думал о разных вещах. Потом снова открыл телефон и позвонил в отель «Sheraton Universal», узнать, есть ли у них свободные номера. Я решил, что в качестве меры предосторожности сегодня мне не следует ехать домой. Там меня вполне могут ожидать два детектива из Глендейла.